Глава 33. С голосом. Уже стемнело, и Ника пошла меня провожать. Сначала мы брели молча. Вечер был еще теплым, но в воздухе уже висела какая-то безысходность от надвигающейся зимы. «Хорошо, что ты есть», — Ника сказала это ни с того ни с сего. Я пристально на нее посмотрела. «Просто хочу, чтобы ты знала», — ответила она на мой немой вопрос. «Ты очень хорошая, с голосом или без». Я поняла, почему она завела этот разговор. Нас ведь связывал Владус и музыкальные занятия. Наверное, она пыталась сказать, что все равно будет дружить со мной, даже если я не смогу ходить с ней на репетиции. Я не смогу ходить на репетиции. Владус найдет мне замену. От мысли об этом опять стало больно в груди. «Дальше я сама». Я остановилась, давая Нике понять, чтобы она меня больше не провожала. «Спасибо. До завтра». Я отвернулась и побежала. Слезы хлынули по щекам. Я бежала, они катились и катились, и я ничего не могла с этим поделать. Меня не душили рыдания, я больше не задыхалась, пытаясь ловить ртом воздух, как тогда, сразу после репетиции, но слезы текли и текли, как неиссякающий источник. Мне ужасно захотелось забежать в подъезд, влететь на второй этаж, открыть дверь, юркнуть к бабушке в зал, забраться с ногами на ее диван и крепко-крепко прижаться к морщинистой щеке. Мысль о том, что это невозможно, придавила меня бетонной плитой. Я прижалась к старой абрикосине возле дома, шершавой и грубой, безвольно сползла к самым корням. Мне было жалко бабушку и жалко себя от того, что больше никто никогда не сможет меня так пожалеть. И вдруг я поняла, что должна сделать. Я вытерла слезы, поднялась с земли и сжала в ладони лабрадорит. Родители сидели на кухне. Мама налила папе чай и придвинула вазочку с конфетами. Что-то в ней изменилось. Лицо стало мягче. В последнее время они как будто объявили перемирие, и дома вполне можно было находиться, если бы не бабушкина фотография вместо нее самой, постоянно напоминающая о произошедшем. «Вера, плов будешь?» — спросила мама, и, как обычно, не дожидаясь ответа, взяла ложку и нажала на крышку мультиварки, чтобы положить мне ужин. Я набрала побольше воздуха и громко сказала: «Я отсюда никуда не уеду!»